Глава 28. Рассказ Светланы Суховой. Нейрохирург, сделавший Светлане Суховой операцию на черепе и затем лечивший ее, был опытным врачом. Вначале он остерегался обнадеживать Веру Сергеевну скорым и полным выздоровлением ее дочери, потому что и сам был в нем не уверен. У него имелись основания сомневаться в возможности полного восстановления некоторых функций травмированного мозга. Правда, он рассчитывал на мощные компенсационные ресурсы молодого организма, но многое представлялось ему проблематичным. Однако на третьем месяце лечения стало ясно, что окончательные поправки ждать совсем недолго, о чем он и сообщил с великим удовольствием Вере Сергеевне. В первых числах августа к Светлане вернулись зрение и слух. Через неделю она стала говорить. До неузнаваемости исхудавшая за полтора месяца, в течение которых ее питали через вены, она быстро начала набирать вес. В конце августа ей позволили встать с постели. В середине сентября Вера Сергеевна взяла дочь из клиники. Домой они дошли пешком. Так захотела Светлана. Для завершения дела Кутепова недоставало лишь показаний самой потерпевшей. Майор Семенов поговорил с врачом, тот заверил, что она готова давать показания, ее здоровью это не повредит. Пригласив подполковника Орлова к себе, Семенов послал за Светланой автомашину. Они не знали, как выглядела Светлана до случившегося, но сейчас увидели высокую, стройную девушку, может быть, излишне полную для своих лет. Смотрела она уверенно. Физическая травма явно не нанесла ей травмы психической. Беседа была долгой. Светлана рассказывала, Семенов и Орлов слушали, изредка вставляя вопрос. Вот основная часть рассказа Светланы. Весну 72-го мы с Галей Нестеровой ждали с таким нетерпением, прямо дни считали, когда станет тепло. У нас уже много отличных вещей было. Конечно, можно и зимой носить, но одно дело, когда ты идешь в замшевом костюме, а поверх надето зимнее пальто, и совсем другое, когда без пальто. Тут и аксессуары играют, а их у нас тоже хватало. Пьетро все выбирал со вкусом и в самых разных стилях. Виктор Андреевич за зиму еще три раза ездил в Италию и навез нам столько, не знали, куда девать, где прятать. Пришлось мне подключить Таню Балашову, нашу из универмага. Она одна живет, без родителей, у нее и оставить можно, и переодеться. Конечно, когда прятать приходится, это сплошное дерганье, но что делать? Продавать жалко было. Мы же не спекулянтки, правда? Все-таки наши мамочки что-то почуяли. Я о своей врала, честно сознаюсь. Ну, она сначала верила, что я в долги влезаю, а потом сообразила. Сколько же у меня должно накопиться долгов? И кто это такой добрый нашелся, тысячами дает? А когда получать будет, неизвестно. В конце концов, я сочинила историю про пожилого поклонника, предлагает пожениться, все подарки от него. В общем, ничего обошлось у меня с мамочкой, она у меня добрая, а вредной так никогда и не была, не то что Галкина мама. Но оказалось, мы с Галкой зря на Ольгу Михайловну грешили. Она в данном случае вела себя с большим понятием. Мы думали объяснять ей насчет моего поклонника и почему он подарки из-за границы присылает, все равно, что лапшу на уши вешать, как Леша выражается, то есть абсолютно бесполезно, не поймет. А она все прекрасно поняла, когда Галка ей мою историю рассказала. Да, я забыла про тот перстень. Галка наплела матери, что у одной ее знакомой студентки больны родители, надо ехать лечиться на целый год, а денег нет. Вот они и решили продать перстень. Ольга Михайловна за 700 рублей покупать не хотела, говорила, что это с ее стороны будет просто грабеж. Она очень хорошо в таких вещах разбирается, почти как настоящий ювелир. Но почему-то не пришло ей в голову спросить, чего же эти бедные родители в скупку колечко не сдадут. А вообще-то она со странностями. Могла бы об этом просто не подумать. В общем, она сказала, честнее будет предложить хотя бы 900 рублей. Галке спорить ни к чему, Она взяла 900, Виктору Андреевичу отдали 700, сколько просил, 200 оставили себе. У нас с Лешей тогда, между прочим, опять дружба начала налаживаться, хотя он, как увидит меня в заграничном, обязательно начнет подковыривать. Я этого не люблю, сама умею. Но у него занятно получается, ему простить можно. Ну вот, я его пригласила погулять. На те деньги, конечно. А он мне чуть по роже не съездил. И с тех пор опять разъехались. Если по-честному, то мне тоже, как и Галке, стыдно было из-за тех 200. Но только пока их в сумке таскала, а когда потратила, забыла и про перстень, и про эти несчастные рубли. Ну, думаю, никого же мы не обманывали. Виктор Андреевич сам 700 запросил. Ольга Михайловна сама на 900 напросилась. Разницу мы оприходовали. С кого спрашивать? Не выбрасывать же, когда тебе дают. Может, я не права? Не знаю. Но тогда об этом не рассуждала. Меня больше другое задевало. Сейчас скажу. Вот, представьте себе. Живет девушка, как девушка, не хуже других. И вдруг подходит к ней красивый молодой человек, иностранец, признается в любви и на следующий день уезжает. Он ей, в общем-то, до лампочки, несмотря на красоту. Но он вдруг начинает посылки присылать в доказательство своей любви, а в письмах пишет, что просто умирает от тоски. И вот представьте, я тоже понемногу в него влюбилась. Выходит, за тряпки и за колечко? Никуда не денешься, значит, за тряпки. Я вам честно признаюсь, так оно и было. И вы можете верить, что я себя за это презирала. Я себя иногда спрашивала, сколько же ты стоишь? А когда человека можно оценить в рублях, неважно, в тысячах или там в миллионах, это уже не человек, а так, предмет для продажи. Я никому о своих мыслях не говорила. Галка, знаю, тоже так думала, но тоже молчала. Так иногда буркнет что-нибудь, поворчит неопределенно, а вещи брала одинаково со мной. Тут мы обе хороши, ничего не попишешь. Но Виктор Андреевич меня всегда удивлял. Как будто у него такой аппарат был для чтения мыслей. Он, например, все время нас уверял, что от любящего человека подарки принимать не грех, и что вообще в большинстве случаев мужскую любовь можно измерить подарками. Если одни слова, а раскошелится, рука дрожит, значит, никакой любви нет. Грубо, конечно, но мне казалось, что доля правды в этом есть. А это успокаивало. Вот так побесишься, побесишься, а потом посидишь с Виктором Андреевичем за рюмочкой и успокоишься. Только один раз подозрение у меня появилось. В конце апреля я получила от Пьетро письмо по почте на универмаг, потому что домашнего адреса я ему не давала. Письмо брошено в Москве. Это было уже после третьей посылки. Читаю и ничего не пойму. Разговор такой, будто ничего между нами нет и не было. Просто вежливое послание девушки. Даже спрашивает, не совсем ли я его забыла. И про Виктора Андреевича не гугу, а он же вроде специального курьера между нами. И, пожалуйста, о нем ни звука, даже и привет не передает, а почерк тот же. Хотя какой почерк? Так, наверное, все первоклашки пишут. А в самом конце маленькими буквами написано, что приедет в Советский Союз не позже 23 мая будет в нашем городе. Я сдуру показал это письмо Виктору Андреевичу. И вы знаете, первый раз тогда видела его расстроенным. Еще подумала, вот как можно обидеть человека. Мы тогда сидели и разговаривали в Пирожковой. Знаете, там столики прямо около тротуара стоят на открытом воздухе. Виктор Андреевич мне бутылку Байкала взял, а себе минеральный. Ничего спиртного там не продают, мне просто пить захотелось. А у меня как раз чулок поехал, а стул зацепило. Чтобы петля дальше не спустилась, надо прижечь, а Виктор Андреевич не курит. Я тоже давно бросила. Ну, я его и попросила у кого-нибудь стрельнуть. Он сходил через дорогу в ларек, принес пачку сигарет и спички. Я закурила, прижгла чулок и машинально раз-другой затянулась. Даже тошно стало. И надо же, тут мимо проходил Витек, парнишка из нашего двора, Лешин адъютант. Ну и, конечно, увидел меня. А он не только глазастый, но и вредный иногда бывает. Рассказал моей матери. Та в слезы, у нее глаза на мокром месте. Опять пьешь, опять куришь. Не доведут тебя до добра такие знакомства и так далее. В общем, после той встречи мы с Виктором Андреевичем долго не виделись. Правда, звонил и мне, и Галке, но, по-моему, он и сам встречаться не очень хотел. Вроде отпуск себе взял, и нам тоже дал отдохнуть. В это время я пыталась с Лешей поговорить. Нет, конечно, чтобы наладить все как раньше, об этом смешно думать. Он сильно обиделся на меня, я знала. А у меня в голове один Пьетро. Но я думала, почему мы с ним должны быть врагами? Он славный, и мы же по-настоящему дружили. В общем, я к нему первая подошла. Он с ребятами около нашего парадного стоял, а я с работы возвращалась. Позвала его в сторонку, чтобы не при всех говорить. А он: «Что, Светлана Алексеевна, старички уже надоели, а ребята ржут довольны». Да, такие дела. Ну, а потом, после майских праздников это было, Виктор Андреевич опять пожелал нас видеть, катал на машине и про племянника рассказывал, о котором раньше говорил. Сказал, что скоро сюда приедет, дней на пять повидать дядю. Очень он его Галке нахваливал, прямо сватал. 20 мая Виктор Андреевич позвонил мне вечером домой и попросил разрешения повидать меня завтра, но без Галины одну. Сказал, есть деловой разговор. Я подумала, опять едет в Италию. Мы встретились в половине девятого, еще светло было. Он ждал меня в своей машине на улице Тургенева возле сквера. Поехали по Московскому шоссе. Он сказал, посидим, если я захочу, в ресторане «Лесной». Это километров 20 от города. Вы, наверное, знаете. Но в ресторан мы не попали. Мы до Лесного не доехали. Виктор Андреевич свернул на какое-то другое шоссе, потом на проселок, и предложил выйти погулять. Ни о каких делах до той минуты он не заикался. Вообще всю дорогу непривычно как-то молчал. И вдруг... Чего угодно ждала, только не этого. Он говорит: «Должен вам сообщить, Светланочка, мы попали в очень неприятную историю». Спрашиваю, кто это мы? «Вы и я», — отвечает, — «и отчасти Галя и ее мама тоже. Но в основном вы и я. Объясните, прошу его». А у самой все внутри дрожит, нехорошо даже. Ну, он объяснил. «Как вы считаете, — говорит, — кто такой Пьетро Матинелли? Он работает здесь в качестве инженера». «Это верно, он и есть инженер, но не только. Главная его работа носит секретный характер, понимаете? Вы удивлены?» «Я тоже был удивлен, но несколько раньше. И был так же напуган, как напуганы сейчас вы, моя дорогая». «Чего же вы от меня хотите?» — спрашиваю. «Зачем я вам нужна?» «Не мне вы нужны», — сказал он. «Я только исполняю волю других. Но при чем здесь я?» Он в тот момент совсем на себя не был похож. Буквально незнакомый человек со мной разговаривал, как будто первый раз его видела. Глаза злые, усмешечка такая, и даже голос другой. И говорит: «Нет, дорогая девушка, сейчас я буду вопросы задавать. Вы сколько посылок получили? Если на деньги перевести, какую сумму это составит? Не считали или все-таки считали? А тот перстенек с изумрудом, он разве 700 рублей стоит? И почему же вы его в скупку не сдали? Себе оставили? Или кому-нибудь уступили? Уж не почтенный ли Ольге Михайловне?» Я молчала, потому что ответ на каждый вопрос он сам заранее знал, это ясно. А что я могла добавить? У меня просто язык отнялся. Он дальше: «Вы девушка умная, поэтому я обращаюсь к вашему разуму и прошу понять меня правильно. Ничего страшного не произойдет, если вы будете строго следовать моим наставлениям и хранить наши новые отношения в глубокой тайне». «Какие же у нас будут отношения?» — спрашиваю. Он словно облегчение почувствовал, даже рассмеялся и объясняет. «Все останется по-прежнему, не беспокойтесь. Но вы, как только мы с вами договоримся, будете не просто девушкой Светланой, которая очень нравится Пьетро Матинелли, но его ценной сотрудницей. А руководить вами он будет через меня. Повторяю, все это не столь трагично, как может показаться на первый взгляд». «Но что я должна делать?» — спрашиваю. «Ничего особенного. Это даже нельзя назвать делом. Вы имеете большое влияние на людей, которые вас знают. Вот это мы и будем использовать». До этого момента я была как оглушенная. Что-то спрашивала его, а в голове ничего не оставалось. Чувствую, творится что-то гадкое, подлое, а умом понять не могу. Но наконец-то до меня дошло. И злая я стала, и страшно сделалась, даже подумала, может, все это просто шутка. Вот сейчас он кашлянет в кулак, он всегда так делал, когда собирался поострить, и скажет, что разыгрывает меня, а он говорит: «Вы, Светланочка, скоро увидите. Все прежние подарки — мелочь по сравнению с тем, что вы сможете иметь, если будете меня слушать». Мне захотелось поскорее в город, домой, к маме. Так тошно, прямо сил нет. Едем отсюда, прошу его. Между прочим, уже давно стемнело, и жутковатым мне показалось то место. Он говорит: «Еще минуту. Мы не закончили нашу беседу. Вы должны сказать либо да, либо нет. Но во всех случаях я теперь вынужден заручиться вашим обязательством никому ни о чем не рассказывать». «Расписку вам давать, что ли?» — спрашиваю. «Это ненадежно», — сказал он. «Мы придумаем более верные гарантии. А сейчас я должен вас предупредить. О нашем разговоре вы не имеете права сообщать даже Пьетро. Сам он об этом спрашивать вас, разумеется, не будет». Тут только я подумала, какую же комедию целый год разыгрывал со мной этот Пьетро. И какой же надо быть сволочью, и как нас с Галкой купили. Ненавидела я себя в ту минуту лютой ненавистью, как гадину последнюю. Губы себе все искусала до крови, чтобы не разреветься. «Поедемте отсюда», — прошу его. Но он не торопится. Решил ковать железо, пока горячо, — говорит с издевочкой. «Я понимаю, у вас незавидное положение, и чувствуете вы себя скверно, но что же поделаешь? Уверяю вас, дорогая Светланочка, уже завтра вам станет значительно легче, а через неделю вы поймете, что ровным счетом ничего не произошло. Ну какая из вас шпионка? Вы же еще в сущности ребенок, а те маленькие услуги, о которых я вас буду просить, они же безобидны, как детский поцелуй». Я застонала от тоски, и тут он добавил: «Но если вы кому-нибудь проговоритесь, знайте, это будет стоить жизни и вам, и вашей матери, и тому, кто узнает нашу тайну». «Да чего же ты докатилась, думаю? Если этот старый подонок не побоялся тебе в открытую говорить такие вещи, за кого же он тебя считает? Значит, уверен, что и ты гадина, которую за красивую тряпку можно с потрохами купить. Было бы что под руками, честное слово, я бы его убила». «Мы уедем отсюда, в конце концов, или я уйду», — кричу ему. Он мне руки больно сжал и говорит: «Потише, я вам все сказал, и не сомневайтесь, все так и случится, если вы не пожелаете держать язык за зубами». Было уже, наверное, половина двенадцатого, когда мы приехали в город. Я хотела выйти из машины у первой трамвайной остановки, но он сказал: «Подвезу к дому». «Ладно, думаю, все равно. Я уже решила, что надо делать. Приду, позвоню Лешке, попрошу зайти за мной, и вместе пойдем в КГБ. От нас 10 минут пешком». Успокоилась, хотя очень курить захотелось. Мы ехали к моему дому со стороны гаражей. Там и у Леши есть гараж для мотоцикла. Он называет стойло. И вот, не доезжая до этого места, машина вдруг заглохла. Он сказал: «Кончился бензин». Я вышла. Он тоже и говорит: «Я вас провожу». Я говорю: «Не надо», а он меня догнал и идет сбоку. Там узенький асфальт положен, вдоль забора тянется. Он спрашивает тихим голосом: «Так мы договорились?» Я молчу. «Светлана, вам же хуже будет, подумайте». Не выдержав, я говорю: «Сволочь проклятая, тебе в тюрьме место!» Тут, наверное, он меня и ударил. Отправив Светлану домой, Орлов и Семенов еще посидели в кабинете. Двойственное чувство вызвал у них ее рассказ. Им не понравилась манера изложения, но дело было не в лексиконе. «Вот и спрашивай после этого, осознала или не осознала», — сказал Орлов. «Не будем уподобляться резонерам». 1965-1978 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Терновский.